Часть 450. Три фигуры в дорожных плащах с глубокими капюшонами явно восточного образца, ведь в Элладе никто такие не носил, шли по улице Полиса. Странно падавшие на их лица тени от капюшонов мешали рассмотреть черты их лиц, и все, что можно было увидеть, это бороду у самой низкой фигуры и выбритые подбородки у двух остальных, ну и губы рассмотреть, но это могло заинтересовать только немногочисленных женщин. Мужчины же смотрели на варварские одежды, штаны, мягкие сапоги степняков, выглядывающие из-под плащей полы плотных курток, ну и конечно же нависевшие на поясах длинные боевые ножи, скорее даже кинжалы. Возможно, в другое время их появление на улицах города вызвало бы насмешки, ведь любой эллин знал, что лучше хитона для молодого человека одежды нет, но в последнее время зимы стали заметно холоднее и уже не получалось так откровенно игнорировать холод. Это не значит, что эллины были готовы переступить через себя и надеть штаны с сапогами, но нет-нет, да проскальзывало во взглядах некоторых встречных нечто вроде зависти. Тройка чужаков совершенно никуда не спешила и шла очень неспешно, иногда останавливаясь возле какого-нибудь строения, чтобы получше рассмотреть его. Благодаря тому, что они явно были откуда-то из-за границ культурной общности, а также витавшей вокруг них атмосферы чуждости, местные торговцы не лезли к ним с предложениями купить что-нибудь, а преступные элементы обходили стороной, предпочитая не нарываться. «За нами следят», неожиданно, негромко и как-то обыденно, сообщил своим спутникам самый высокий из троицы чужаков, когда они в очередной раз остановились, в этот раз посмотреть на здание гимназиума. Голос у него оказался приятным на слух, при этом было невозможно по нему определить возраст говорившего. Ну разве что это точно был не ребенок или старик. «Первый раз, что ли?» — лениво бросил в ответ самый низкий из троицы. Голос у мужчины был глубоким, что было и неудивительно, учитывая его бочкообразную грудную клетку, но при этом такой же смазанный по возрасту, поэтому невозможно было сказать, сколько лет говорившему. «В том-то и дело, что именно так нас ведут впервые», — пояснил высокий. «Я даже не могу понять, кто именно и как за нами следит, только чувствую, что нас ведут. Как долго?» — подал голос третий из чужаков. В отличие от голосов его спутников, его голос был вполне обычным голосом мужчины-человека лет 30-35. Понятно, что у мужчин одного возраста голоса могут быть совершенно разными, но они все примерно соответствуют возрастному диапазону. «Почти сразу же, как вошли в город, но поначалу я не придал этому значения, ведь нас не могли тут ждать, да и некому», — ответил высокий. «К тому же, сейчас на востоке неспокойно и было бы неудивительно, если бы в городе начали работать соглядатай, присматривая за новыми гостями города, и кстати, они действительно на входе в город имелись, но это не они», — то ли спросил, то ли констатировал третий чужак. «Верно, тех я срисовал сразу же, как мы вошли, а никого из тех, кто следит за нами сейчас, я так заметить и не сумел, только чувство слежки имеется. Это не могут быть», самый низкий из чужаков не закончил вопрос, а вместо этого качнул головой, как будто указал куда-то вверх. «Сложно сказать, но вроде как нет, хоть по ощущениям способ слежения немного и похож», сообщил высокий, после секундного размышления. «В любом случае, это кто-то достаточно опытный и сильный, чтобы провернуть подобное». «Ясно, что пока ничего не ясно», — хмыкнул чужак среднего роста. «В любом случае, раз нас пока не трогают, то делаем вид, что мы их не заметили, у нас тут свое дело, но за обстановкой следим. А не может это быть связано с тем, что нам посоветовали посмотреть, поспрашивать именно тут по поводу нашего вопроса?» — поинтересовался самый низкий задумчивым голосом, непроизвольным жестом оглаживая бороду. Высокий на это достал из-под плаща небольшой дозатор и брызнул из него себе в рот, после чего спрятал обратно куда-то под плащ. Несколько секунд ничего не происходило, но потом он дернулся, резко втянул в себя воздух, задержал дыхание и медленно выдохнул. «Вообще ничего», — сообщил он слегка напряженным голосом, «и мне это не нравится». «Совсем как с нашим новым знакомым», — уточнил третий чужак. «Да, совершеннейшая пустота, как будто ничего, и никого вообще нет и не было», — подтвердил высокий, голос которого уже вернулся в привычное расслабленно-спокойное состояние. «У них тут что, гнездо?» — возмущенно вопросил низкий, после того, как коротко, но экспрессивно выругался, после чего уже немного более спокойным голосом озвучил вопрос. «А не может это быть кто-то, кто ищет нашего знакомца?» «Говорю же, вообще ничего», — поэтому может быть вообще все, что угодно», – дал ответ Высокий. «Ладно, все равно мы пока про этих разумных ничего не знаем, но ссориться с ними явно не стоит, поэтому продолжаем свою прогулку, смотрим по сторонам, задаем вопросы и ищем причину того, что нам посоветовали вначале отправиться именно сюда, а не сразу на север», – вынес решение третий чужак. Оба его спутника с ним согласились, и они отправились дальше. Предстояло выбрать один из немногочисленных имевшихся в полисе постоялых дворов для проживания торговых гостей полиса, чтобы не мотаться каждый день за город и обратно, так как это могло привлечь лишнее внимание. Ну и ходившие по городу слухи собрать не мешало, так как зачастую из них можно было узнать много чего интересного, и если не факты, то в каком направлении стоит поспрашивать. А в это время, двумя кварталами левее от маршрута движения троицы чужаков, по улице полиса шла пара еще одних разумных, явно прибывших издалека. Только если по предыдущей тройке было сложно понять, кто они и откуда, то эти двое не скрывали, что они с Дальнего Севера и вообще не люди, что было видно не только по их одежде. По крайней мере, любой, кто взглянул бы на их лица, легко бы догадался, что они не только не местные, но и не человеческой расы. А если кому-то этого было мало, то слегка удлиненные и заостренные уши не оставляли никаких сомнений в их чуждости для местных жителей. Правда, по какой-то причине никто из тех, мимо кого проходила эта парочка, даже не смотрел в их сторону. Да и вообще окружающие как будто не замечали их и смотрели всегда куда угодно, но только не на них, при этом не специально, а вроде как случайно так получалось. Ну и с их пути все люди расходились очень естественно и по вполне понятным для них самих причинам. Так что, идя по оживленной улице, эти двое чужаков оставались невидимками для всех окружающих, и если тех попытаются допросить, то они не смогут ничего рассказать. И даже если найдется специалист, способный просмотреть воспоминания, то все, что он сможет увидеть, это смутные образы на периферии зрения, ведь никто не смотрел в сторону чужаков. Трое разумных стояло на заросшей травой и кустами растрескавшейся асфальтированной дороге. Позади них дорога уходила в туман, из которого они и вышли, а перед ними находилась металлическая арочная конструкция, перекинувшаяся от одного края дороги до другого, на которой был закреплен приветственный транспарант, гласивший «Добро пожаловать в». Часть вывески была оборвана, да и надпись уже изрядно выгорела, так что буквы скорее угадывались. К тому же текст был написан на неизвестном никому из троих стоявших на дороге разумных языке, так что они все равно не смогли бы его прочесть. Сами разумные выглядели довольно колоритно, пусть только один из них выделялся не только тем, что был альвом, но и своей одеждой, очень дорогой и явно не предназначенной для дальних походов, но при этом совершенно не стеснявшей движений. Такой же высокий, как и альв, мужчина-орк был раза в два шире того в плечах, а висевший в петле на поясе топор явно был откован очень непростым кузнецом, как и боевой нож, который обычному человеку прекрасно заменил бы полноценный палаш. Третий же был человеком, но покоившийся в кобуре на поясе высокотехнологичного инженерного бронескафандра пистолет не позволял отнестись к нему как к случайно оказавшемуся в компании двух других разумных. «Кто-нибудь знает, где мы, и самое главное, почему мы оказались тут втроем, хотя каждый занимался в искаженном городе своими делами?» — задал спокойным голосом вопрос альф, с интересом рассматривая видневшиеся в отдалении поросшие растениями полуразрушенные здания. «Мы намного выше, этаж четвертый или пятый», — озвучил и так понятный всем присутствующим факторг. «И мы явно все еще в подземелье, а не попали неизвестно куда, так что если мы и угодили в аномалию, то местную». Третий их спутник прикрыл глаза и сделал глубокий вдох, после чего медленно выдохнул. «Тут спокойно и воздух чистый», — сообщил мужчина, снова открыв глаза и посмотрев на лежащий впереди город. «Я уверен, что тут безопасно, насколько может быть безопасно в давным-давно покинутом городе». «Ты уверен?» — бросил на него короткий вопросительный взгляд альф. Мужчина на это ничего не ответил, но сложенный на спине шлем скафандра поднялся, развернулся и скрыл голову человека. Тот покрутил головой, рассматривая среди строений впереди что-то видимое только ему одному, после чего шлем также сложился обратно за спину. «Это просто давным-давно брошенный город, в котором не осталось никаких источников энергии, так что если там что-то и оставалось с тех времен рабочее, то уже давно вышло из строя», — сообщил мужчина. Так что кроме обычных для дикой природы хищников и ветхости самих городских конструкций внутри нам вряд ли будет что-то угрожать. Тогда зачем мы тут? Спросил орк. Человек на это только молча пожал плечами, показывая, что вопрос не к нему. А что, всегда имеется какая-то причина, чтобы куда-то провалиться через аномалию? Хмыкнул Альф. Но это же твоя идея, что мы всегда проваливаемся только туда, где должно что-то произойти, а не просто так, напомнил ему орк. Альф на это улыбнулся и пожал плечами, но отвечать не стал, вернувшись к рассматриванию города. Айзек, а ты что-нибудь можешь рассказать про этот город? Поинтересовался Альф через некоторое время. На первый взгляд, это просто город старых времен, похожий на те, что были у меня на родине еще в те времена, когда мы не покидали Солнечную систему, скорее всего времен активного освоения ближайших планет. Очень уж здания хорошо сохранились для настолько заросшего растительностью города, сообщил в ответ человек, рассматривая вывеску. Но вот язык, на котором эта надпись, я не знаю, хоть буквы и знакомые, так что кто тут жил, непонятно, но судя по всему, все же люди или близкие к ним расы. То есть нам его посещение может быть интересно, заключил Альф. Возможно, но на многое не рассчитывайте, ничего ведь не работает, согласился с ним Айзек. Нам все равно нужно идти внутрь, так как мы не знаем, где находится выход и что может послужить условием для его появления, напомнил орк, покосившись на Альва. За спиной он у вас, блин, раздался у них из-за спины знакомый всем обитателям подземелья голос гоблина. Не в смысле, что они узнали этого конкретного гоблина, просто голоса у гоблинов имели специфические интонации и звучание, поэтому не узнать его было сложно. Так что его неожиданное появление хоть и заставило троих разумных вздрогнуть, но обернулись они уже почти спокойно. И на дороге действительно обнаружился стоящий гоблин, в синей спецовке, оранжевой каске на голове с фонариком на лбу, с увешанным различным инструментарием поясом и непонятным артефактом в руках. «Вы чего тут делаете?» – поинтересовался тот недовольно. «Музей еще не работает, нужно отремонтировать вышедшие из строя механизмы, так что посетителей пока не принимаем. Ау, просим нас извинить тогда, но мы не специально, нас сюда аномалией закинуло», доброжелательно улыбнулся Альф. «Аномалией?» – переспросил гоблин. «Вот же, так и знал, что какая-то фигня произошла при тестировании, а они, да обычные флуктуации, обычные флуктуации». «Тьфу, блин!» – гоблин сплюнул, растер плевок подошвой тяжелого ботинка, посмотрел на тройку разумных, сдвинул каску сильнее на лоб и почесал затылок. «Ладно, сейчас настрою врата и выпущу вас отсюда». Гоблин развернулся и пропал в туман. «Ждите тут, вначале нужно проверить и настроить врата. Похоже, мы попали на один из каких-то закрытых объектов, а аномалия, через которую мы сюда прошли, имеет искусственное происхождение», заключил Альф, стоило силуэту гоблина раствориться в тумане. «Интересно, сюда можно будет потом вернуться, чтобы рассмотреть все подробнее? Он же сказал, что пока этот объект не работает, а значит предполагается, что когда-нибудь его откроют для посещения», сделал логичное замечание орк. «Да, но для прохода сюда может иметься какое-то условие, про которое еще и самому нужно будет догадаться», возразил Альф. «Например, как чтобы попасть на нужную тебе поляну, требуется выполнить определенный ритуал, причем, для каждой поляны и каждого разумного свой. Не думаю, так как насколько я понял, то это место представляет из себя инсталляцию некоего события и предполагает посещение его различными разумными», сообщил Айзек, уже немного другим взглядом рассматривая лежащий перед ними город. «Если это действительно то место, о котором я думаю, то попасть сюда сможет любой, так как в этом и смысл его строительства, именно для этого оно и построено, чтобы люди могли посмотреть, как выглядело какое-то интересное место и происходившие там известные события. То есть, это какой-то известный в Ордене город», заинтересовался Альф. «Не обязательно, возможно просто в месте, которое тут повторено, просто произошло нечто интересное или поучительное», поправил человек. «Например, война», предположил орк, который смотрел на дома слегка прищурившись и, судя по всему, видел что-то заинтересовавшее его. «Не обязательно, да и скорее всего нет, так как для полноценной войны город слишком целый, а то, что ты видишь, может быть последствием разборок образовавшихся на руинах цивилизаций банд, которые сражались за ресурсы», покачал головой Айзек. «Да и сама экспозиция может быть еще не законченной, так что у финальной версии она может выглядеть немного не так. Они еще немного поговорили, но на фоне заброшенного города разговор как-то не складывался, да и интересовало каждого из них что-то свое. Так что разговор быстро угас, и дальше ждали они возвращения гоблинов в тишине, думая каждый о своем. Подготовка запуска музея. Паромы. Тестирование врат музея прошло успешно, и 3 добровольца вначале прошли внутрь, а потом были возвращены обратно на 16 этаж. На самом деле технология этого варианта врат, создающих полноценный портал, уже была отработана и в дальнейшем тестировании не нуждалась, по крайней мере не в заданных стабильных параметрах, но ему просто хотелось поставить последнюю галочку в чек-листе об успешном проведении испытаний. Заодно это продемонстрировало разумным сам факт наличия подобной технологии у Ордена. И тут самое важное, что это была именно что технология, то есть ее можно было изучить и повторить, имея необходимые для этого знания и умения. Понятно, что понимающие разумные уже и так догадывались, что Орден изучил аномалии и умел создавать их искусственно, но до этого они не могли видеть саму эту технологию и то, как выглядит устройство перехода. Сейчас же они получили неопровержимое доказательство того, что такая технология действительно существует, и это вызвало среди имеющих доступ к данному знанию нешуточные волнения. Ведь одно дело догадываться, а другое дело точно знать. Сам музей был готов хорошо, если наполовину. По крайней мере, нижние этажи существовали только в виде сети пещер, которые должны были просто обозначить будущий объем работы и наметить границы каждого из макрообъектов. С верхними было получше, а первые 3, то есть размещенные на 4, 5 и 6, и вовсе были фактически закончены, и в них уже можно было запускать посетителей. Правда, оно собиралось ненадолго отложить запуск, чтобы позволить слухам разойтись пошире, а уже потом запускать рекламу с предложением посетить музей погибших цивилизаций. Да и запускать оно вначале собиралось только на первый этаж, а остальные закрыть на реставрацию. А чтобы ажиотаж стал еще больше, то перед официальным открытием будет еще и специальная демонстрация для нескольких групп из числа влиятельных разумных острова и выигравших в лотерею счастливчиков. И если первый запуск, который произойдет зимой, будет только для тех, кто остался на острове, то вот открытие второго и третьего этажей оно планировало произвести уже после весенних ярмарок. И да, оно собиралось устраивать запуск нового этажа через каждый год, чтобы его посетители успевали посмотреть на предыдущий этаж. И нет, оно прекрасно понимало, что все желающие при всем старании не сумеют за один год посетить музей, вход в который будет открыт на острове, даже с учетом ввода в эксплуатацию специально построенных скоростных грузопассажирских паромов, разработка которых уже была завершена и начата их закладка на верфи, чтобы быть готовыми к весне. Поэтому позже, может через год, а может через 2 или больше, оно планировало открыть доступ туда и из метро, скорее всего из города. Там имелось на верхних этажах несколько подходящих для этого зданий, которые все еще оставались запечатанными, вот в одном из них и можно будет поставить врата. Только нужно уже сейчас определиться, какое именно здание выбрать, чтобы не допустить занятия его разумными под свои нужды. Но это будет потом, а вначале все, кто захочет побывать в музее, должны будут отправиться на остров. И именно для этого нужны были скоростные паромы, которые подземелье запланировало строить, взяв за образец скоростной паром «Тримаран», который курсировал между Японией и Южной Кореей. Мало того, что ему просто нравился вид этого судна, так оно еще было и реально быстрое как для судна без подводных крыльев. Ну и не менее важно, что для его строительства не требовалось каких-то особых ухищрений. Нет, кое-какие монотехнологии, почти невозможные для обычной чисто технологической цивилизации, использовать придется. Те же негреющиеся подшипники скольжения с практически нулевым трением позволят решить множество возникающих перед конструкторами проблем. Да и электрические двигатели, которые и будут приводить этот сложный механизм в действие, тоже были порождением монотехнологии, как и кристаллические аккумуляторы с магоэлектрическими генераторами, которые будут за счет запасенной во время стоянки в портах маны вырабатывать электрический ток, подзаряжая аккумуляторы. Последние пришлось ставить, чтобы не возиться с подводом кабелей для зарядки судна, ну и сделать то более автономным, ведь подзаряжаться можно будет в любом месте, где имеется хоть сколько-то повышенный магический фон. Так что в дальнейшем такие рейсы можно будет организовать и в другие места, а не только к оборудованным необходимой для их приема инфраструктурой портам. Ну и отработать технологию такой зарядки можно будет в тепличных условиях, прежде чем пробовать полноценно внедрять ее на судах океанского класса. Правда, продовольствие и воду все равно нужно будет загружать во время стоянки, но так даже лучше, можно будет создать конкуренцию на поставку готовых блюд и напитков для пассажиров. Правда, учитывая скорость, с которой такой корабль будет носиться между конечными точками маршрута, вряд ли ему потребуется много времени на то, чтобы прибыть в конечную точку маршрута. Так что вряд ли большинство людей захочет тратить деньги на еду, когда они это же самое могут сделать до посадки на паром или сойдя с него. А раз так, то стоит сделать на верхней палубе что-то вроде элитного ресторана. В этом случае многие из считающих себя знатными и богатыми захотят пообедать во время перехода. Или скорее элитный ресторан и отдельно такое же элитное кафе, где не будет серьезной еды, зато будет полно выпечки и всяких сладостей с разнообразными безалкогольными напитками. И оформление в них сделать соответствующее, в ресторане массивно помпезное, чтобы попавший туда человек чувствовал свою значимость, а в кафе хоть и богатое, но легкое и воздушное, чтобы позволить ощутить посетителям свободу. При этом, оформление общих салонов тоже будет комфортным и явно не бедным. Да, без всяких финтифлюшек, но все материалы будут очень качественными и дорогими, так что никто не будет чувствовать себя обиженным. Ну и конечно же не стоит забывать и о детских зонах. В конце концов, почему будущих учеников должны возить на старых лодках, которые только из-за своего размера гордо именуются кораблями? Пусть тоже путешествуют с комфортом и с первых моментов знакомства с новым миром видят эту разницу между тем, что было, и тем, что будет. И пусть все это съест довольно много места, уменьшив пассажировместимость, но ничего не мешает ему сделать тримаран большего размера, чем тот был в оригинале, и у них пока еще не было столько путешественников, чтобы забивать паром под завязку. Подземелье вообще было уверено, что кроме начала и конца сезонов мореплавания большинство рейсов вообще будет чисто грузовыми, с минимумом пассажиров, но его это не волновало, так как ему не требовалось отбивать вложенные средства, а прочность и износоустойчивость примененных при конструировании материалов позволит многократно увеличить срок эксплуатации паромов. Топливо же у него будет и вовсе практически бесплатным, так как для него это фактически отходы, разве что стоит сделать небольшие отводные тоннели, эдакие монопроводы, чтобы сбрасывать часть чистой маны в районы стоянки судов, что позволит ускорить их зарядку, но это чисто технический момент. Часть 451. Попрощавшись с согласившимся его подвести соседом его родителей и пообещав позже зайти в гости, Либан спрыгнул с телеги и посмотрел на родной дом. Несколько секунд он просто стоял и смотрел на родительскую ферму, точнее, на справный забор, ограждающий подворье от нападения хищников и слабых монстров, которые могли заявиться из леса, и видневшиеся над ним крыши дома и хозяйственных построек. Но вот он собрался с духом и направился к воротам. «Эй, хозяева, открывайте, встречайте гостя желанного!» Грюкнув несколько раз кулаком по доскам ворот, заорал он как можно громче. Кричал он не только для того, чтобы сообщить родичам, что кто-то пришел, и не только для того, чтобы предупредить их, что это именно он, а не какой-то непонятный бродяга, но и чтобы соседи тоже услышали. Все-таки он прекрасно помнил, что жизнь на таких хуторах была довольно скучной и любое событие становилось поводом для обсуждения на многие месяцы, а некоторые даже через несколько лет могли вспоминать. Поэтому любое новое событие вызывало любопытство, а возвращение после долгого отсутствия одного из сыновей будет отличным поводом, чтобы зайти в гости к соседям, а то и организовать совместные посиделки. Так что нужно было предупредить всех заранее, чтобы подготовились к предстоящему застолью, и не только достали нарядные одежды, но и приготовили те блюда, которые потом выставят на общий стол. Ну и чтобы девки на выданье успели прихорошиться, куда же без этого, да и парням нужно будет привести себя в порядок. Как-никак подобные посиделки всегда были отличным поводом для молодежи присмотреться друг к другу. Братик вернулся. Раздавшийся из-за забора радостный крик одной из младших сестер предупредил его, что он был услышан и сейчас его впустит. И действительно, вскоре раздался звук сдвигаемого в сторону засова, а одна из створок ворот приоткрылась, как раз чтобы мог пройти один взрослый мужчина. За воротами обнаружился отец, из-за спины которого выглядывала улыбающаяся сестра, чей голос он как раз услышал, и держащийся за ее руку младший брат, совсем еще мелкий и, похоже, не сильно понимающий, кого это принесло. И последнее было неудивительно, ведь когда-либо отправился на новое место жительства, то этот мелкий был совсем еще карапузом, но за прошедший год успел неплохо подрасти. Отец окинул нежданного, но вместе с тем желанного гостя внимательным взглядом, оценивая все, и общее состояние, и добротную и явно недешевую дорожную одежду, в особенности крепкие ботинки на толстой пружинищей подошве, после чего распахнул объятия и заключил в них вернувшегося сына. «Рад тебя видеть», — сообщил он, отстраняясь, а на его лице появилась улыбка. «Смотрю, у тебя все хорошо?» «Да, все отлично, вот, появилось время, чтобы отлучиться с фермы и решил проведать, как вы тут, ну и гостинцев привез», — улыбнулся в ответ Либан, слегка приподняв лямки, перекинутой через плечо дорожной котомки, после чего посмотрел на сестру. «Привет, мелкая, рад тебя видеть». «Я не мелкая, я уже взрослая», тут же задрала та нос. И действительно, ее одежда больше не была детской, теперь это был вполне себе женский наряд, пусть и с поправкой на подростковость, а значит, сестра действительно уронила первую кровь, и теперь могла считаться девицей и носить соответствующее платье. «Я вижу, поздравляю», Либан протянул руки, и сестра все же обняла брата, правда, только одной рукой, так как руку младшего брата так и не отпустила. «Мать сейчас выйдет, как только тесто поставит подходить», сообщил отец, глядя на то, как Либан подхватил младшего брата на руки, а дочка объясняет младшему, что это за дядька и почему тот себя так ведет. «Идем, пока, посидим, поговорим». «А остальные где?» — поинтересовался Либан, опуская брата на землю и направляясь к лавочке возле дома. Вернуться в родной дом было одновременно приятно и странно, так как за прошедшее время он привык к совсем другим видам и обстановке, но слушая рассказ отца о произошедших в его отсутствии событиях и узнавая о том, кто из родичей сейчас как живет, Либан понимал, что счастлив, но одновременно ему было грустно понимать, что в отличие от метро, тут вообще ничего не изменилось, кроме ухудшившейся погоды. Но ничего, теперь он сможет рассказать о своей жизни в земледельческом подземелье, где он отвечал за целый этаж, а в его подчинении уже было трое мужчин и две женщины, и предложить желающим отправиться вместе с ним. Все-таки работы в подземелье было много, а рабочих рук не хватало, так что новые работники всегда требовались, особенно на нижние этажи, где простаивало еще больше земли, чем уже было освоено. Ну а если кому-то больше нравится заниматься выращиванием животных, то по соседству имелось подземелье животноводческой фермы, где тоже была острая нехватка рук. Все же освоение сельскохозяйственных угодий в подземелье имело свою специфику. Туда нельзя было просто приехать и начать работать. Вначале требовалось пройти период привыкания к новым условиям жизни в метро, стать сильнее. Сам Либан сейчас уже мог спуститься на третий этаж своего подземелья, то есть, это был шестой общий этаж, что было очень даже отличным показателем. Причем, он мог туда не просто спуститься, но и работать там больше двух кликов, прежде чем ему потребуется подняться выше, чтобы отдохнуть. Так что для не так уж и давно отправившегося в метро человека он прогрессировал очень быстро. В этом, правда, была не только его заслуга, хотя и его упорство и старательность сказывались, понятное дело. Просто ему попался хороший наставник из орков. И да, наставником у него, в деле освоения в метро и позже в подземелье, оказался именно орк. Не такой здоровенный, как он привык видеть, но все равно орк, высокий, сильный и быстрый. Со слов самого орка, тот раньше был треллом, но после того, как он попал на остров и сумел показать высокую скорость привыкания к условиям подземелья, ему было предложено немного сменить статус. В данный момент он был выкуплен у прежнего хозяина и получил статус крепостного, то есть, он все еще не был свободен, просто теперь принадлежал службе, но теперь он мог владеть собственностью, а как только он сумеет провести на 10 этаже 3 клика, он и вовсе получит свободу. Его же дети сразу получат статус свободных и право обучаться в школе, правда, не на острове, а в филиале, который собирались открыть в городе. Но если те продемонстрируют способности или бывший трелл сумеет заплатить определенную сумму, то и на остров они попасть сумеют, получив более разностороннее и глубокое образование. В общем, от свободного орка его сейчас отличало только то, что он не мог самостоятельно сменить место жительства и работу, а так он ничем не отличался от самого Либана, даже мог путешествовать по метро на общих основаниях и подниматься на поверхность. И вот, освоившись под руководством наставников подземелья и приступив к работе на первом этаже земледельческого подземелья, Либан не остановился на этом, как сделали многие, а продолжил закалять свои дух и тело, чтобы можно было перейти к работе на более глубоких этажах. И дело было не только в том, что там платили больше, ведь растения с более глубоких уровней ценились выше, а из-за отсутствия достаточного количества работников даже не все поля третьего этажа обрабатывались. Просто Либан понял, что чем сильнее он становится, тем крепче его здоровье, а став работником на нижних этажах он получит право стать уже не работником в подземелье, а полноценным жителем, приобретя жилье. Учитывая же ходившие слухи, что гоблины со службой обсуждают возможность выкапывания новых пещер, в которых бы можно было уже самим создавать поселения, а не использовать готовое жилье в городе, этот статус обретал новый смысл, ведь имея достаточный вес и нужное количество денег, вполне себе можно будет приобрести в собственность землю в такой новой пещере, где построить собственное жилье, а имея свой дом с подворьем, уже можно будет задуматься и о создании семьи. Правда, с этим был один неприятный момент, так как женщин в подземелье было намного меньше, чем мужчин, да и то они в основном посещали только само метро и редко спускались в подземелье. Те же, кто спускался, как правило были искательницами, их жизнь на ферме не прельщала. Поэтому ему придется либо победить в отчаянной конкуренции с другими мужчинами за одну из тех немногочисленных женщин, что все же решались отправиться работать вниз, либо найти себе девушку на поверхности и самому помочь ей с закалкой, чтобы она смогла не только забеременеть от него, но и родить здорового ребенка. А сделать последнее будет проще всего, если вниз пойдут и другие парни, прельстившись хорошим заработком. Так что в его желании поделиться рассказами о своей жизни в подземелье и рассказать о встречавшихся в метро чудесах, был и меркантильный интерес, а не только желание покрасоваться. Ведь стоит одной девушке понять и почувствовать на себе, что длительная работа в подземелье не только позволяет хорошо заработать, но и улучшает внешность, да и доступ к многочисленным товарам, которых на поверхности и не увидишь, дает, как от желающих переселиться вниз девушек отбоя не будет. Ну а если девушек станет много, то и выбор у него появится. Но это все потом, а пока у него в планах было общение с семьей и раздача гостинцев, что он специально накупил в метро, а там и соседи начнут заходить в гости. Айзек сидел на табурете в углу мастерской и с интересом наблюдал за тем, как несколько дворфов изготавливают что-то среднее между мечом и копьем. Сидел он там не один, а вместе с хозяевами мастерской, гоблинами-кузнецом и металлургом, которые впервые на его памяти не устроили очередной спор по поводу результата деятельности дворфов, а наблюдали за происходящим не менее внимательно, чем он. И возможно он понял причину этого, так как Аттикка, который привел остальных дворфов, попросив у гоблинов разрешение, исходило какое-то странное ощущение. Нечто подобное он иногда улавливал от изредка заходившего в гости Берельги, которая под настроение могла заскочить, чтобы помочь с работой или изготовить какое-нибудь мелкое украшение, когда для себя, а когда и еще кому-то. «Привет, а что тут происходит?» Стоило только вспомнить про королеву-фей, как та тут же и объявилась, в своем неизменном рабочем комбинезоне и с беретом на голове, в окружении нескольких фей. Впрочем, с последними никогда нельзя было быть уверенным, сколько их вокруг на самом деле, так как те отлично умели быть незаметными. В этот раз Эльга даже не воспользовалась дверью, как обычно делала, уважая установленные в мастерской правила, а появилась сразу возле Айзека и гоблинов, видно очень спешила не успеть. «Ша-ша, не шуми», — шикнул на нее металлург, даже не повернув головы и продолжая внимательно следить за дворфами. «Спугнешь». Учитывая стоявший от работы автомолотов и прочих станков шум, его слова могли показаться глупостью, но почему-то Айзек чувствовал, что лучше действительно не отвлекать дворфов от работы. Ведь те хоть и были сосредоточены на своем действии, но любой посторонний звук мог их отвлечь и сбить концентрацию, а это могло привести к отходу от нужного им критерия качества. Слух же у дворфов был довольно специфическим, так что они отлично могли слышать негромкие звуки даже на фоне стоящего вокруг них грохота. «Присаживайся», Айзек вытащил из-под стола еще одну табуретку и поставил рядом с собой. На табуретке сразу же появилась небольшая, украшенная вышивкой подушечка, явно подкинутая кем-то из фей, на которую девушка и уселась. «Так все-таки, что они делают?» Поинтересовалась она негромко, после того, как умастила свой симпатичный зад на табурете. Вроде как копье, просто немного необычное, пожал плечами в ответ Айзек. Я в вашем холодном оружии не сильно разбираюсь. Рогатина это, ну или кол в броне, кому как удобнее, пояснил все тот же металлург. Хорошая штука, но требует определенной сноровки, если хочешь владеть им нормально. А почему от них такие странные ощущения идут? Тут же повернулась к гоблину Эльга. Похоже, тек-таки нащупал свой путь и на них легло благословение держателя пути, задумчиво ответил металлург. Прислушайся, ты уже долго с нами работаешь, так что должна будешь услышать. Не обращая внимания на заволновавшихся фей, Эльга действительно замолчала, к чему-то прислушиваясь. Айзек на это только беззвучно хмыкнул, так как ему все эти развлечения гоблинов были неинтересны. Он и так знал, кто он и что он, а также отлично понимал, что у него есть только один бог, Создатель, который и подарил ему его жизнь. Так что ему не нужно было искать того, кто помог бы ему творить, создавая в довольно просто оборудованной мастерской технику, которую в обычных условиях он бы не смог создать никогда. Его бог был всегда с ним, можно даже сказать, в его душе, в самом прямом смысле. Впрочем, он не злоупотреблял благоволением своего создателя и в основном пытался создавать все честно, стараясь воссоздать всю технологическую цепочку развития, необходимую для изготовления нужного ему предмета или компонента. Тот же объемный принтер он мог сделать намного быстрее, но предпочел воссоздать все необходимые станки и инструменты, которые бы позволили создать станки следующего поколения, которые уже позволили изготовить составные части самого принтера. И пусть для выполнения многих работ он воспользовался способностью дворфов изготавливать детали заданного размера, что называется, на глазок, при этом выдерживая все необходимые размеры, но это была врожденная особенность этого народа, поэтому ее использование не являлось жульничеством. В данный момент он использовал напечатанные принтером чипы и процессоры для создания станков с ЧПУ. С помощью этих станков он уже собирался изготовить новый принтер, чтобы напечатать всю необходимую для изготовления обещанных чессене доспехов микроэлектронику. Ну и новые станки, на которых будут изготавливаться сами элементы доспехов. Все-таки собирать каждый доспех вручную – это не то, что он хотел, так что требовалось иметь полноценную автоматизированную производственно-сборочную линию, чтобы можно было загрузить необходимые заготовки и компоненты начинки, а на выходе получить готовый доспех. Я действительно что-то слышу, но не могу разобрать, только мотив улавливаю, наконец сообщила Эльга, посмотрев на гоблина, после чего напела услышанную мелодию. Это оно, но дальше лучше не прислушивайся, посоветовал металлург. Почему? Тут же заинтересовалась девушка. Летавшие вокруг нее феи тут же обеспокоенно зажужжали, явно пытаясь что-то объяснить, так как девушка удивленно на них уставилась. «Вот-вот, эти вредители дела говорят, не нужно тебе лезть в дела кузнеца, плохо это для посторонних заканчивается», — покосился на нее гоблин, одобрительно кивнув. «У тебя свой путь, у кузнецов свой, и хоть ты можешь переплести эти пути, научившись создавать много интересного, но темный кузнец не та фигура, чтобы с его пути потом можно было сойти без последствий. Да заткнитесь вы уже, мешайте», — шикнул на них кузнец, даже не повернув голову, а полностью сосредоточившись на действиях дворфов. Металлург зыркнул на коллегу, но сдержался и ничего не сказал, только кивнул Эльге, мол, потом поговорим, и тоже уставился на работающих дворфов. Девушка на это вначале надулась, ведь она очень любила слушать интересные истории, а разные тайны просто обожала, но быстро поменяла свое настроение и тоже принялась следить за тем, как настоящие мастера своего дела создавали отдельные элементы того, что в конце должно было превратиться в нечто особенное и интересное. В отличие от остальных, Айзек хоть и наблюдал за тем, как дворфы изготавливали отдельные элементы будущего копья, но его внимание больше всего привлекало три дворфа. Сам Тек, который отковывал клинок будущего копья и руководил всем процессом, мастер рун, который с двумя помощниками собирал какую-то сложную надпись из собранных из странок рун, и сидевший с закрытыми глазами в углу мастерской мужчина, в руках которого покоилась шкатулка. Если с Тиком все было более-менее понятно, он выступал проводником силы, позволяя своим товарищам обращаться к знаниям, которые в обычных условиях им были недоступны, ну и сам их использовал при ковке. Рунолог тоже занимался хоть и очень интересным, но целиком понятным делом. Айзек уже видел составленные из странок руны и даже слова из таких рун, и даже сам собирался использовать несколько заложенных в них смыслов при создании доспехов для старейшины. То вот последний персонаж был самым загадочным, так как он с самого начала уселся немного в стороне от всех остальных и даже не шевелился, так что если бы не его дыхание, то можно было бы подумать, что это очень натуралистичная статуя. Ждать окончания работы пришлось довольно долго, но все немногочисленные зрители, хотя, может и многочисленные, кто этих фей разберет, терпеливо ожидали и не делали попыток покинуть мастерскую. Но вот клинок рогатины был откован, в сам клинок были вварены к тому времени уже собранные из странок руны, складываясь в слово, а на продолжающую клинок длинную втулку, заканчивающуюся двумя длинными лепестками, был нанесен с помощью латунной проволоки орнамент, что должно будет увеличить магическую проводимость. Отлитый из бериллиевой бронзы подток к тому времени уже давно ожидал своего времени, как и несколько колец из этого же сплава. Все остальные компоненты, вроде кожаных шнуров, ленты и множество специальных гвоздей, также уже давно лежали на столе, рядом с будущим древком, дожидаясь своего часа. Так что пришел черед собрать это все воедино. Что что-то пошло не так, стало ясно далеко не сразу. По крайней мере, Айзек заметил это только после того, как кузнец молча протянул руку ладонью вверх к металлургу, и тот, вздохнув, вложил в протянутую ладонь монету крупного номинала. Так как гоблины обычно спорили на тему рванет-не рванет, то стало понятно, что дело у дворфов приняло неприятный оборот. К сожалению, понять, насколько все серьезно, по поведению гоблинов было невозможно, так как те и за ядерным грибом будут наблюдать с веселым интересом, игнорируя идущую от него опасность. Впрочем, чутье инженера подсказало Айзеку, что дело не в самой конструкции, а ее энергетической составляющей, и без разницы, если ее кто-то называет магической. И так и оказалось. К счастью, дварфы заметили возникшую проблему и сумели ее почти полностью погасить, но даже оставшейся энергии хватило, чтобы предназначенное для копья древко раскололось с отчетливо слышным треском, как будто бы выстрелили из огнестрельного малокалиберного пистолета. Судя по всему, что-то у них там неправильно оказалось собрано, в магической части, или просто материал не выдержал возникшего напряжения. Судить Айзеку было сложно, так как он не был специалистом в магии, а оценивал все только с позиции инженера, пусть и с магическим уклоном, но других причин для того, чтобы древко лопнуло почти по всей длине вдоль волокон, он не видел. Возникшие огорчения дворфов и их недовольство собственной ошибкой можно было чуть ли не потрогать. Только так и продолжавший сидеть в углу помещения дворф со шкатулкой в руках никак не отреагировал на произошедшее, как будто его это не касалось. Впрочем, стоило присмотреться, как стало понятно, что те, кто же не расстроен, а к чему-то внимательно прислушивается. А потом тот и вовсе протянул вперед руку и как будто бы что-то взял, после чего с натугой потянул на себя. Было видно, как напряглись мышцы на его руке, явно схваченный им объект не хотел поддаваться, но потом произошел резкий рывок и в руке Тикка оказалась новая древка. Вот только от предыдущего оно отличалось так же, как то от древка из обычного дерева. «Используем это древко», — оповестил товарищи Тикк. Несмотря на сильное удивление, дварфы быстро взяли себя в руки и принялись работать с новым материалом. Правда, материал явно оказался в разы тверже и вообще прочнее, чем предыдущее дерево, так что на то, чтобы просверлить в нем необходимые отверстия, дворфам пришлось потратить больше клика времени. Но в результате они хоть и испортили кучу сверл, но своего добились и собранные воедино отдельные элементы превратились во внушающие своим внешним видом оружие, которое отличалось от всего того оружия, что Айзеку доводилось видеть у искателей в подземелье раньше. Но на этом все не закончилось, так как из своего угла вышел сидевший там странный дворф со своей шкатулкой. Поставив ту на стол, он извлек из нее уже знакомый Айзеку варт-камень. Вот только тот был не пустой, это ощущалось, но и не с навыком внутри, так как камень оставался совершенно прозрачным. Камень был помещен в одно из колец, что стягивали древко, в то, что находилось чуть выше оплетенной кожаной лентой середины. И после этого стало понятно, что вот теперь-то оно закончено. Почему-то до этого оставалось ощущение незавершенности, но стоило камню занять свое место, как Айзеку стало очевидно, что вот теперь копье полностью готово. Между тем Тект поднял рогатину двумя руками перед собой, внимательно осматривая ее, потом поставил вертикально, слегка качнув из стороны в сторону. Одновременно с этим Айзек заметил, как кузнец скривился и передал монету металлургу. Правда, монета была меньшего номинала, чем тот проспорил ему в начале. «Твое имя — ломающее равновесие», — громко объявил Тект. «И пусть твой выпад всегда попадает в цель, пробивая любую защиту». Часть 452. Сегодня шакал решил сделать перерыв и немного отдохнуть. Все-таки как бы ему не нравилось возиться со своим божественным доспехом, как бы его суть не была устойчива к стрессам, но даже так ему нужно было иногда отдыхать. Да и жене нужно было уделить немного времени, а то он после ярмарки заперся у себя в царстве и не высовывался оттуда, даже ответы на молитвы оставил на Анубиса, который неплохо справлялся с его обязанностями в этой области. К тому же, там ничего сложного не было, ведь все молитвы давно уже были рассортированы на категории, и для них имелись такие шаблонные варианты ответов, от личного появления в том или ином облике, до полного игнорирования или перенаправления просьбы к жене. В общем, в большинстве ситуаций даже не нужно было разбираться, что там очередному молящемуся нужно, достаточно было воспользоваться каталогом стандартных ответов. И пусть иногда появлялись интересные разумные с нестандартными запросами, но такое происходило редко, и шакал был уверен, что с большинством подобных молитв Анубис тоже способен разобраться сам. Ну а раз тот его за все это время не побеспокоил, значит, по-настоящему необычного ничего не случилось. С женой вопрос был решен довольно быстро, достаточно было подарить ее ипостасям по подарку, лизнуть за ушком, наговорить кучу комплиментов и все. Он прощенный, его даже не стали пытать по поводу того, чем он так увлеченно занимается. В принципе, она не сильно на него и дулась, ведь подобные его загоны были для нее делом привычным, а сами они были личностями взрослыми и самодостаточными, так что не испытывали необходимости видеть друг друга как можно чаще. Да и было ей сейчас чем заниматься, ведь происходило столько всего интересного, а она не в курсе. Так что он был закусан, зализан и прощен, после чего потащен в подземелье соблазнов, в виллу желаний на 15 этаже, что соответствовало 18-му островного подземелья. Это было особое место отдыха, где тебе предоставляли любое удовольствие, которое ты только мог придумать, но если ты был слаб, то это удовольствие станет для тебя невероятно приятным, но последним. Для сильных же, это было отличное место отдыха, так как обитавшие там монстры имели четкую иерархичность и буквально стелились перед более сильными, стремясь им во всем угодить. На данный момент это был самый глубокий из доступных этажей, но шакал чувствовал, да и жена подтвердила, что на самом деле то уходит гораздо глубже. Почему проход дальше был закрыт, было непонятно, но не ему лезть в чужие дела. К тому же, у него для подобного жена имелась, а та обязательно постарается разгадать этот секрет. Отдых был великолепен, ведь они отправились туда в своих новых воплощениях, а воплощение само по себе позволяет получить больше ощущений, так еще и Анубис с Бастой Сехмит были созданы с полным пониманием того, какими должны быть живые существа с максимальной приспособленностью к принятию силы и сути Бога, так что находиться в них было почти так же естественно, как и в своем истинном состоянии. Поэтому, отдыхая и развлекаясь в их обликах, они испытывали весь спектр ощущений, при этом им не нужно было сильно контролировать себя, чтобы не причинить вред своим воплощениям, что положительно сказывалось на отдыхе. После того, как потратил некоторое время на свою жену, на обе ее ипостаси, и да, он был самым счастливым богом, ведь у него была одна жена, но при этом у ее ипостаси был разный характер и темперамент, так что он получал разнообразие в отношениях без нужды ходить налево, чем грешили многие другие боги, особенно имевшие человеческие лики, и при этом ему не приходилось лавировать в отношениях, чтобы избежать ревности или обиды со стороны одной из своих женщин, решившей, что ей уделяют меньше внимания, пришло время заняться и другими делами. И в первую очередь следовало проверить, что там наворотил Анубис, пока он был занят, ну и на своих верующих обратить внимание, да и вообще оценить ситуацию на землях, где признавали веру в него. Судя по всему, справился Анубис неплохо. В большинстве своем он где нужно проигнорировал, где нужно ответил на молитву шаблонным действием, а иногда и лично, используя божественный доступ. Было, конечно, пару косяков, но не принципиальных и ни на что не влияющих. Так, управляя одним из божественных зверей, он заявился в один из храмов и сожрал какого-то жреца. И пусть тот жрец действительно был виновен, но такое разбазаривание образованного ресурса было чрезмерным, по мнению самого Шакала, и следовало в наказание только понизить того в статусе. Но в принципе, это было нормально, ведь Бог сам вправе решать, что делать со своим верующим и к тому же работником, да и душа того не просто ушла прямиком в домен, став еще одним источником энергии, но и пополнила архив знаний своими воспоминаниями. Да и Анубис пообещал убрать оттуда все лишнее и сделать из них выжимку, воспользовавшись доставшимися ему от своего создателя способностями и знаниями, и создать то, что он назвал базой знаний по жрецу, которую можно будет подсадить какому-нибудь новорожденному, сделав урожденного жреца эдакого избранника бога. Идея была интересной, да и сами знания Анубиса, к тому же, они неплохо перекликались с тем, чем сам Шакал сейчас был занят, так что он дал добро. Будет забавно получить такой странный вариант героя, которому еще и внимание нужно будет уделять меньше, чем обычному герою. Ну а второй случай был и вовсе из разряда курьезных, но при этом имевшим свою перспективу, пусть сам Шакал пока и не видел, как это можно было использовать в полной мере. Несколько идей, конечно, было, но это так, на уровне сделать гадость другим богам и немного позлить. Дело в том, что одна из храмовых рабынь имела очень специфические фантазии. Нет, ничего плохого Шакал в ее желании спариваться с божественными зверями не видел, это практиковали некоторые жрицы, не только его, да и отдельные высокоранговые рабыни, иногда участвовали в подобном. Дело тут было в том смысле, который каждая из них вкладывала в процесс. Если жрицы видели в такой случке способ служения Богу и возможность получить через него немного благодати, а рабыни пытались, подражая жрицам, понравиться Богу, чтобы тот изменил их статус, что даже иногда происходило, так как старание должно вознаграждаться, то вот эта рабыня хотела остаться его рабыней. И не просто остаться рабыней, а стать его послушным питомцем, но так как она была женщиной, то старательно пыталась стать сучкой для храмовых зверей, даже не для божественного зверя, которого еще попробуй найди, ведь его шакалы обычно гуляли на свободе, приходя в храмы только на время особых праздников. Выверт ее разума был забавный, но безвредный, не неся никаких проблем ему самому, так что скорее всего это так и осталось бы местным случаем, а может и переросло в традицию именно этого храма. Вот только именно в том же храме и служил провинившийся жрец, и когда народ, увидев учиненную божественным зверем расправу, постарался стать как можно незаметнее и вообще смыться куда подальше, чтобы и на себя не навлечь божий гнев, эта ушибленная воспользовалась шансом и предложила себя зверю. И не для того, чтобы как-то подмазаться и получить повышение статуса, как могли бы сделать другие, а только для того, чтобы задобрить зверя, то есть, она даже мыслила уже больше как животное, пусть и очень разумное. Ну и Анубис, увидев в ее душе и разуме все ее желания и устремления, не придумал ничего лучшего, чем позволить зверю ей овладеть, покрыв прямо там. А пока зверь был занят делом, воспользовался своим правом и обратился ко тьме, получив от той подарок. И теперь довольная до невозможности рабыня красовалась перед всеми шакальями ушами на макушке и новым ошейником, на котором на золотой табличке серебром было нанесено ее имя. При этом, уши не были иллюзией или нефункциональными, они были вполне себе настоящими и каким-то образом заменили собой настоящие уши. И как шакал понял, там даже форма черепа немного изменилась, так что рабыню теперь и человеком назвать было нельзя. Так что сейчас в храме был настоящий переполох, так как никто не знал, какой статус ей присвоить. Ведь сама она упорно называла себя рабыней, с гордостью демонстрируя всем ошейник, который даже снять было нельзя, так как тот был цельным, Бог на все их молитвы по этому поводу не отвечал, а в священных книгах ничего про подобное не было. Так что сейчас рабыню формально приставили помогать старшему жрецу, а по факту та ухаживала за храмовыми зверями. Сам механизм превращения оказался завязан на какую-то особую плоть, которую умела создавать тьма и которую нужно было поместить на тело изменяемого существа. К сожалению, поверхностное изучение результата ничего не дало, так как по своим свойствам новые уши ничем не отличались от остального тела, кроме того, что были как у шакала, ну и имели лучшую проводимость силы, так что теперь эта рабыня вполне себе могла научиться чарам или колдовству, только магичить будет ушами, точнее, через уши. Так что разгадать механизм подобного изменения не получилось, поэтому придется попробовать разузнать все у хозяина этого секрета. Разобравшись с последствиями действий Анубиса и проверив состояние дел среди своих верующих, Шакал потратил некоторое время, чтобы узнать последние новости в пантеонах, как в своем, так и соседних. Его жена, конечно, регулярно совала нос во все происходящее и была в курсе, что там и как, но ее интересы зачастую были направлены не совсем на то, что интересовало уже его. Так что время от времени он сам занимался сбором слухов и общением с богами из пантеона, и относительно дружественно или нейтрально к нему настроенными из других пантеонов. И новости оказались интересными. Во-первых, он подтвердил принесенный женой слух, что кто-то вернул нескольким богиням их утерянные реликвии, среди которых были и довольно серьезные. Никто так и не сумел понять, кто это сделал, так что подобное событие заставило богов, что называется, ходить на ушах. Правда, затронуло это далеко не всех богов и даже не половину, так что брожения среди нескольких пантеонов хоть и имели место, но на фоне всего остального терялись. Вторая новость тоже подтвердила рассказанные женой слухи о войне с кочевниками. Эта война очень сильно отличалась от всех предыдущих, так как всадники из степей демонстрировали невозможные навыки езды на конях и стрельбы на скаку из лука. Да и в схватке они тоже демонстрировали свое преимущество перед любыми другими обычными воинами. И все это было возможно благодаря их новому изобретению – стременам. Противопоставить их атакам было практически нечего, так как у кочевников оказались и свои маги, в довольно существенном количестве, которых они называли шаманами, и жрецы их богов были в наличии, и свои искатели в войске имелись, и самое главное, у них были и герои. Так что хоть время от времени и удавалось отбить нападение отдельных отрядов степняков, а иногда даже их разбить и рассеять, но война определенно шла в пользу кочевников. И пока тех немного сдерживает гористая местность, которая хоть немного, но сковывает маневр конницы, но как только те выйдут на практически равнинную часть восточных земель, им вообще будет очень сложно что-то противопоставить. Впрочем, за царство Шакал не переживал, так как чем дальше кочевники уходили от родных земель, тем сложнее их богам было поддерживать своих верующих, а без этого степняки однозначно проиграют. Ну а если степные боги решают лично поучаствовать в войне, то это только развяжет руки остальным богам. Третьей новостью, на которую стоило обратить внимание и которую он подтвердил, было сообщение об ухудшении погоды, причем ухудшении повсеместном. Даже царства оказались затронуты, хотя казалось бы, и пусть само похолодание их земли не затронуло, там было слишком жарко для того, чтобы заметить небольшое снижение температуры, но вот заметное уменьшение осадков однозначно указывало на грядущие проблемы. Ведь если выпадает меньше осадков, то и великая река разливается слабее, а значит она затапливает меньшие площади, а самое главное, приносит на поля меньше плодородного ила, что приводит не только к снижению посевных площадей, но и урожайности. Если же учесть, что большинство зерна пшеницы выращивалось на продажу и ей кормилось практически все Средиземье, то было нетрудно догадаться, к чему все катится. И дело тут было не только в оскудении казны фараонов, и даже не столько в этом, а в том, что потеряв такой доступный источник еды в других местах, остальные начнут искать способы эту еду получить, что обязательно приведет к войнам. И кстати, на этом фоне нападение кочевников уже смотрится немного по-другому. Ведь очень может быть, что это не просто очередной набег с целью как следует пограбить, как уже неоднократно было, хотя и это в том числе, так как без грабежа войны не бывает. Очень может быть, что проблемы с едой в степях уже начались и вожди проживающих там племен решили подойти к возникшей проблеме кардинально, отправив всех свободных мужчин в великий набег. Там они и еду найдут, оставляя еду дома своим женщинам и детям, а также всевозможным мастерам, и различных ценностей добудут, которые потом можно будет продать в обмен на продукты и другие нужные в хозяйстве предметы, которые сами они изготавливать не умеют. Ну и количество народу изрядно сократится, так что оставшимся хватит имевшейся еды. Заодно они подсократят население своих южных соседей, надолго убрав давление с их стороны на север. Ведь в связи с гибелью большого количества населения высвободится огромное количество земли, так что оставшимся ее теперь хватит надолго. Одновременно, их нападение заставит сниматься народы с места и начинать двигаться в другие места, что приведет к проблемам и там. В общем, кочевники получат возможность не опасаться больше расселения земледельцев с юга на север, и при этом будет решена проблема возможного голода. Впрочем, шакал не обольщался. Он отлично знал людей и покровительствовавших кочевникам богов, и потому был уверен, что никаких далеко идущих планов те, в большинстве своем, не строили. Скорее всего, кто-то из степняков просто собрал лишние рты и отправил в набег, остальные на это посмотрели и подумали, что идея-то отличная, и присоединились. Боги же поддержали это начинание только потому, что подобный великий набег изрядно сократит количество верующих у соседей, ну а боги, связанные с войной, так и вовсе не могли не поддержать его, так как именно во время боевых действий они получают максимальное количество молитв, что позволяет им увеличивать свое влияние и статус. О том же, какие подвижки они этим своим набегом вызовут, никто из них даже не думал, ни люди, ни боги. В общем, вряд ли война особо затронет земли под властью его пантеона, хотя и до них это все докатится, но вот проблемы с урожаем будут серьезные, и обычными методами их решить невозможно. К счастью, у него уже имелось решение, благо тьма не скрывала от них с женой, какие подземелья у нее имелись. Так что в его царстве уже вызревала заготовка под новое подземелье, подземелье нового типа, продовольственное. Пришлось очень серьезно поработать с основой для подземелий, внося огромное количество правок, чтобы получить нужный ему результат. Правда, подобное подземелье все равно нельзя будет оставить без контроля, иначе оно все равно потихоньку начнет создавать растения и животных для борьбы со вторженцами, поэтому придется приставить к нему смотрителя, в дополнение к хранителю со стражами, который будет следить за правильным его функционированием. Но этим он займется потом, когда само ядро вызреет и можно будет начать закладывать директивы второго порядка. Кроме этого, нужно будет поговорить с тьмой насчет строительства кораблей для доставки зерна с севера на юг, как бы это смешно ни звучало. Ведь пока его подземелье будет расти, нужно будет обеспечить нормальное питание своим верующим, да и верующим его жен. А ведь тех было довольно много. Нет, тех, кто избрал кого-то из них своим основным богом, было не так много, но очень многие молились им по тому или иному поводу. И шакал был уверен, что когда начнутся проблемы и все увидят, что для своих верующих они присылают зерно, а может даже и мясо, то принявших его и его жену станет намного больше. Жаль только, что придется делиться, отдавая часть еды, так как не поймут, но зато можно будет получить от других богов что-нибудь интересное, а то и даже услугу, что в перспективе было довольно полезно. А вот четвертая новость была действительно новостью, при этом оказалась довольно интересной. Касалась она прилетевших на страннике иномерцах, которые, как шакал понял, и притащили к ним демона. Правда, о последнем из богов почти никто не знал, ведь все произошло на острове, где активные соглядатаи чужих не задерживались, а само событие завершилось очень быстро, так что мало кто из неумеющих очень хорошо чувствовать энергетические потоки успел увидеть процесс с поимки демона. При этом, о самом скитальце знали довольно многие, вот только его обитатели высадились далеко на востоке и там же организовали торговлю, предлагая свои товары, искупая заинтересовавшие их артефакты и реликвии. Так что до этого времени они только слышали о чужаках и могли наблюдать сам скиталец, зависший на отдалении от земли.